Трэвис бродил взад-вперед по комнате, затем садился на краешек стула, наклонив голову и обхватив ее руками. Подолгу он стоял у одного из окон, глядя на улицу, но не видя ничего, кроме какого-то темного отражения собственных мрачных мыслей. Он винил себя за то, что случилось, и истинное положение вещей, о котором ему напоминала Нора, никак не уменьшало его иррациональное чувство вины. Смотря в окно и обхватив себя руками, как будто ему было холодно, Трэвис тихо спросил: «Ты думаешь, Кин видел татуировку?» «Не знаю. Может быть, и нет». «Думаешь, действительно всем ветеринарам разослали приметы Эйнштейна? Кин догадается, что означает татуировка?» «Возможно, и нет», — ответила Нора. «Вероятно, в нас говорит параноидальный страх». Но узнав от Гаррисона об усилиях, предпринятых правительством, чтобы помешать адвокату предупредить их, они понимали, что развернутые широкомасштабные поиски собаки все еще продолжаются. А значит, говорить о параноидальном страхе не приходилось. С 12 до 14 часов дня у доктора Кина был перерыв. Он пригласил Нору и Трэвиса в свою просторную кухню на ленч. Кин был холостяком и сам о себе заботился. Его морозильная камера была битком набита разными замороженными блюдами, которые он сам приготовил и упаковал. Ветеринар разморозил отдельно завернутые ломтики лазаньи домашнего приготовления и при помощи гостей сделал 3 салата. Все было очень вкусно, но ни у Норы, ни у Трэвиса не было аппетита. Чем больше Нора узнавала Джеймса Кина, тем больше он ей нравился. Несмотря на мрачную внешность, ветеринар оказался веселым человеком, и его чувство юмора распространялось и на него самого. Он весь изнутри светился любовью к животным, и это придавало ему особую привлекательность. Собаки были его страстью, и когда Кин говорил о них, энтузиазм преображал его блеклые черты, и он становился красивее и привлекательнее. Доктор поведал им о Кинге, черном лабрадоре, который спас его в детстве, и попросил Нору и Трэвиса рассказать о том, как Эйнштейн спас их. Трэвис в красках поведал ему, как в горах он чуть было не наткнулся на раненого и разъяренного медведя, описал, как Эйнштейн предупредил его, и затем, когда обезумевший медведь погнался за ним, отвлекал медведя и несколько раз сбивал со следа. Нора смогла рассказать историю, более близкую к истине, как на нее набросился сексуальный маньяк и как ему помешал Эйнштейн, который задержал его и не отпускал до прибытия полиции. Кин был потрясен. Он и правда герой. Нора чувствовала, своими рассказами о собаке они настолько завоевали расположение ветеринара, что если он и обнаружил татуировку и знал, что она означает, то, скорее всего, выбросит все это из головы и даст ему уйти с миром, когда Эйнштейн поправится. Если Эйнштейн поправится. Но когда они убирали со стола, Кин спросил: «Сэм, я тут все думаю, почему ваша жена зовет вас Трэвисом?» К такому вопросу Нора и Трэвис были готовы. Получив фальшивые документы, они решили, что будет проще и безопаснее, если Нора по-прежнему будет звать его Трэвисом, а не Сэмом, потому что в какой-нибудь критический момент она может оговориться. Всегда можно было сказать, что она прозвала его Трэвисом после одной очень личной шутки, подмигивая друг другу и глупо ухмыляясь. Они могли намекнуть, что у этой шутки был какой-то сексуальный подтекст, нечто слишком нескромное, чтобы не сказать больше. Именно так они и ответили на вопрос Кина, но у них не было настроения убедительно подмигивать и глупо ухмыляться. Поэтому Нора не была уверена в том, что они хорошо сыграли свои роли. Более того, она думала, что их нервное и неумелое представление могло усилить подозрения Кина, если таковые были. Незадолго до начала дневного приема Кину позвонила его ассистентка, у которой еще утром разболелась голова, и сообщила, что к головной боли добавилось расстройство желудка. Ветеринар вынужден был один вести прием, поэтому Трэвис сразу предложил ему свои и Норины услуги. «Конечно, у нас нет специальной подготовки, но мы вполне годимся для любой черной работы». «Да», — подтвердила Нора. «И, между прочим, у нас на плечах вполне приличные головы. Если вы нас научите, мы могли бы делать практически все. Весь день они провели, удерживая вырывающихся кошек, собак, попугаев и других животных, пока Джим Кин лечил их. Надо было подавать бинты, доставать из шкафов лекарства, мыть и стерилизовать инструменты, брать плату и выписывать рецепты. Некоторые животные, страдающие рвотой и поносом, оставляли после себя грязь, которую надо было убирать, но Трэвис и Нора делали эту неприятную работу, ни на что не жалуясь и не колеблясь, как любую другую. На то у них было две причины. Во-первых, помогая Кину, можно было весь день находиться в его кабинете вместе с Эйнштейном. В перерывах они улучали минутку приласкать ретривера, сказать ему несколько ободряющих слов и убедиться лично, что ему не стало хуже. Отрицательная сторона их неотлучного пребывания рядом с Эйнштейном заключалась в том, что они, к своему огорчению, также не видели, чтобы его состояние улучшалось. Вторая причина заключалась в том, чтобы снискать еще большее расположение ветеринара, чтобы он чувствовал себя им обязанным и не передумал оставить их на ночь. Наплыв пациентов был намного больше обычного, и они смогли закончить прием только после 6 часов. Усталость и совместная работа породили теплое чувство товарищества. Пока готовили обед и сидели вместе за столом, Джим Кин развлекал их множеством веселых историй о животных из своей практики, и им было так хорошо и приятно вместе, как будто они были знакомы с ветеринаром многие месяцы, а не несколько часов. Кин приготовил для них спальню для гостей и дал несколько одеял, чтобы соорудить постель на полу в кабинете. Трэвис с Норой решили по очереди спать в спальне, а половину ночи проводить на полу рядом с Эйнштейном. Первым должен был дежурить Трэвис с 10 вечера до 3 часов ночи. В дальнем углу кабинета оставили включенную одну лампу, и Трэвис то сидел, то лежал на одеялах в полумраке рядом с Эйнштейном. Иногда пес спал, и его дыхание становилось более ровным, не таким страшным. Но иногда бодрствовал, и дыхание становилось пугающе трудным. Ретривер похныкивал от боли, и Трэвис каким-то образом догадывался от страха. Когда Эйнштейн бодрствовал, Трэвис разговаривал с ним, вспоминал случаи из их совместной жизни, те многие приятные моменты и счастливые минуты, которые у них были за эти 6 месяцев, и, казалось, собака немного успокаивалась, слыша голос Трэвиса. Несколько раз в течение ночи принимался идти дождь. Звук дождя по крыше казался траурным и напоминал похоронный барабанный стук. Дважды за смену Трэвиса появлялся Джим Кин в надетом на пижаму халате. В первый раз он внимательно осмотрел Эйнштейна и сменил бутылочку в капельнице. Позже он еще раз осмотрел его и сделал укол. Оба раза он заверял Трэвиса, что признаки улучшения появятся позже. Сейчас хорошо уже то, что не было признаков ухудшения состояния пса. Часто в течение ночи Трэвис уходил в другой угол кабинета и читал слова в простой рамке над раковиной. «Посвящение собаке». Единственным совершенно бескорыстным другом человека в этом корыстном мире, другом, который никогда не покинет его, который никогда не бывает неблагодарным и не предаст его, является собака. Собака останется рядом с человеком в богатстве и бедности, в здравии и болезни. Она будет спать на холодной земле, где дуют зимние ветры и яростно метет снег, только бы быть рядом с хозяином. Собака будет целовать ему руку, даже если эта рука не может дать ей еды. Она будет зализывать раны и царапины, результат столкновения с жестокостью окружающего мира. Собака охраняет сон своего нищего хозяина так же ревностно, как если бы он был принцем. Когда уходят все остальные друзья, этот останется. Когда все богатства улетучатся, и все разваливается на куски, собака также постоянно в своей любви, как солнце, шествующее по небу. Сенатор Джордж Вест, 1870 год.